495. Матерь Агни-йоги. Тем озаботьтесь, чтобы к нам стать еще ближе. Вы под лучами нашего постоянного внимания, и мы помогаем вам усмотреть злоумышление тьмы. Изощрены и изобретательны необычайно, этим живут и промышляют, и их задача — свет потушить, потому и трудятся яро. Вы на нас опирайтесь, когда мы вместе, бессильны они.